Все закончилось, едва успев начаться. Армии Пертураба пробились через мощные фортификации Халдвани и Шигадзе. Небо пылало огнем. Несмотря на бомбардировки с орбитальных платформ и постоянные рейды грозовых птиц и крыльев ястреба, легионы Железного Владыки продвигались вверх по Брахмапутре, вдоль дельты реки Карнали. И вновь по долине Ганга прошли континентальные огненные штормы. Когда они преодолели внешние укрепления дворца, шквал орудийных залпов приветствовал его бурлящую, завывающую орду и шагающие боевые машины. Орудия рявкнули с каждой огневой точки Дхаулагири. Лучи лазеров распороли ночь неоновыми нитями, уничтожая все, к чему прикасались. Градом посыпались снаряды, титаны загорались, взрывались, валились на землю, давя кишащих у их ног солдат. И все же они шли. Режущие лучи ударяли в бронированные стены, словно молнии. Стены пали. Они обрушились, подобно сходящим с гор ледникам. Облаченные в золотые доспехи тела летели вниз, захваченные потоком. Дворец запылал. Пали врата Примус, львиные врата, подвергшиеся атаке с севера. Врата Анапурны. Наконец дивизионы Пертураба прорвались во дворец через последние врата и принялись уничтожать все живое на своем пути. Возле разбитых врат огромными грудами лежали тела титанов, повалившихся друг на друга в попытках преодолеть стены. Победное воинство карабкалось по их корпусам, текло во дворец, дабы обрушиться на своего повелителя и сорвать его с золотого трона во имя нового владыки галактики. Три лучших железных воина, объединив свои тактические таланты, не смогли удержать Пертураба. Яркое напоминание о том, что мастер обороны был также и мастером нападения. Под его командованием дворец стал нерушимой крепостью. Под его прицелом он превратился в хрупкую, готовую сломаться вещицу. Пертураба закончил симуляцию прежде, чем атакующие красные дивизионы хлынули во внутренние районы дворца. Голографические объекты сражения растворились в воздухе, оставив после себя только широкую поверхность рельефного стола. Пертураба склонился над развалинами последних врат и покачал головой, криво усмехаясь. «Я лучше тебя, брат», — сказал он, — «не только окружающим, но и себе. И я всегда буду лучше тебя. Я знаю, чего ты на самом деле боишься».